Я посмотрел на Скидмора. Его глаза были закрыты. Я вытянул статью, сунул ее в карман, закрыл альбом и сказал: «Спасибо, Ричард. А как насчет того, чтобы дать мне взглянуть на ее квартиру?» Глаза открылись. «Ну, просто, чтобы удостовериться», — добавил я. «Удостовериться в чем?» «Что она не находится там, не ранена или еще чего похуже». «Она никак не может там находиться», — возразил он с неподдельным беспокойством, которое явно оказало на него живительное воздействие. «Это невозможно, Марлоу». «А почему вы так в этом уверены?» «Я сам видел, как она уезжала месяц назад. У нее белый датсун. По номерным знакам можно как-то проследить, верно?» «А что, если она вернулась без машины?» «Вы могли и не заметить. Сами мне говорили, что вы с ней не очень-то часто встречались». «Нет», — покачал головой он, — «это уж слишком. Но почему бы нам просто не проверить, Ричард? Вы можете наблюдать за мной, как и в случае с альбомом». Он потер глаза, пристально посмотрел на меня и встал. Я прошел вслед за ним в маленькую темную кухню, где он извлек связку ключей из кучи какого-то хлама и открыл заднюю дверь. Мы перешли задний дворик, такой маленький, что на нем нельзя было даже поиграть в классики, и оказались перед двойным гаражом. Гаражные двери были старомодные и навесные. В центре каждой было вставлено по обычной двери. Это были в прямом смысле слова гаражные квартиры. «Вот сюда», — сказал Скидмор и подвел меня к левой секции. Дверь в двери была заперта на засов, открываемый ключом. «Превращение гаража в жилье является противозаконным, но вы меня не выдадите, Марлоу, нет?» Честное благородное слово. Улыбаясь, он перебирал ключи, потом вдруг посерьезнел и замер. «В чем дело, Ричард?» «Наверное, был бы запах, если она... Ну, вы понимаете?» «Не обязательно, Ричард. Заранее сказать нельзя». Он опять улыбнулся, на этот раз неуверенно. Его пальцы, перебирающие ключи, дрожали. «Любопытно было бы узнать одну вещь», — заметил я. «Если вы думали, что я явился, чтобы стребовать с Кэти долг, почему вы впустили меня?» «Очень просто», — ответил он, — «в надежде на материал». Жилище Кэти Мориарти представляло собой комнату 6х6, которую все еще воняло автомобилем. Пол был выложен квадратами линолеума пшеничного цвета, стены белые, сухая штукатурка. Из мебели там был положенный на пол двуспальный матрас со сбившейся к ногам простыней, из-под которой виднелся синий матрасник в пятнах от пота, деревянная тумбочка, круглый белый пластиковый стол и три металлических стула с сиденьями и спинками из толстого желтого пластика с гавайским рисунком. В одном из дальних углов стояла электроплитка на металлической подставке, а другой был занят туалетной кабинкой из стекловолокна, которая была не больше аналогичного помещения в самолете. На расположенной над электроплиткой единственной полке стояла кое-какая посуда и кухонные принадлежности. На противоположной стене был устроен самодельный гардероб, каркас из белых полихлорвиниловых трубок. На горизонтальной трубке висело несколько комплектов одежды, по большей части джинсы и рубашки. Кэти Мориарти потратила деньги сестры не на украшение своего интерьера. У меня было предположение о том, куда пошли эти средства. Скидмор сказал: «Вот это да». Его лицо под порослью щетины побледнело, одну руку он запустил в волосы. «Что там такое?» «Или тут кто-то побывал, или она собрала вещички и смоталась потихоньку от меня. Почему вы так решили?» Вдруг, заволновавшись, он замахал руками, словно неусидчивый ребенок, старающийся, чтобы его поняли. «При мне здесь было не так. У нее было много вещей, чемоданы, рюкзак и такой большой сундук, который был у нее вместо кофейного столика». Он осмотрелся и показал: Вон там он стоял. А прямо на нем была стопка книг рядом с матрасом. Что за книги? Я не знаю, не интересовался. Но в одном я совершенно уверен. Раньше комната выглядела не так. Когда в последний раз вы видели комнату в ее обычном виде? Запущенная в волосы рука сжалась и захватила пучок. Незадолго перед тем, как она уехала. Когда же это было? 5 недель назад, а может 6, я не помню. Это было вечером, я занес ей почту, и она сидела с ногами на сундуке. Да что сундук был здесь, это точно. 5 или 6 недель назад. А что было в сундуке, как по-вашему? Не знаю. Может, вообще ничего? Хотя зачем кому-то понадобилось брать пустой сундук, верно? Значит, что-то все-таки в нем было. А если она смоталась втихаря, то почему оставила одежду, посуду и другие вещи? Правильный ход мысли, Ричард. Очень странно. Мы вошли в комнату. Он остался стоять у двери, а я начал ходить и смотреть. И тут я заметил что-то на полу возле матраса. Кусочек поролона. Потом еще один и еще. Нагнувшись, я провел рукой по боковой стороне матраса, выпало еще несколько кусочков, и вот мои пальцы нащупали разрез, ровный, прямой, сделанный с хирургической аккуратностью, почти незаметный даже с близкого расстояния. «Что это?» — спросил Скидмор. «Матрас разрезан?» «Вот это да!» Он помотал головой из стороны в сторону, и волосы повторили это движение. Он остался на месте, а я встал на колени, раздвинул края разреза и взглянул внутрь. Ничего. Еще раз обвел глазами всю комнату. Ничего. «Ну что?» «Этот матрас ваш или ее?» «Ее? Что происходит?» «Похоже, здесь побывал кто-то любопытный. Но может, она что-то прятала в матрасе? У нее был телевизор или стерео?» «Только радио. Ну, и его тоже нет. Неужели это кража со взломом?» «Трудно сказать. Но ведь вы подозреваете что-то скверное, да? Вы поэтому сюда и пришли, верно?» «Мне слишком мало известно, чтобы что-то подозревать, Ричард. Может, вы знаете о ней что-то такое, что наводит вас на дурные мысли?» «Нет», — сказал он негромким, напряженным голосом. «Она была одинокая, замкнутая и необщительная. Не знаю, что еще вы от меня хотите услышать». «Ничего, Ричард», — ответил я. «Вы мне очень помогли. Спасибо, что уделили мне время». «Да, конечно. А теперь могу я все закрыть? Придется вызывать слесаря, менять замок». Мы вышли из гаража. Во дворе он указал мне на дорожку и сказал: «Идите прямо и выйдите на улицу».